Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной для вас теме, с которой вы наверняка сталкиваетесь в процессе вашей практической деятельности. Это принятие управленческих решений на основе принципов и методов управленческого учета. Для начала я представлю себя. Скалкин Владимир Владимирович, кандидат экономических наук. Также я имею сертификат финансового менеджера от Технологического института Южной Альберты, город Калгари, Канада, где я работал и преподавал, и оказывал консультационные услуги. Сейчас я работаю в качестве заведующего кафедрой в Московском университете Тура. Это американский университет, который предоставляет американское образование. Также неоднократно мне приходилось осуществлять различные проекты и работать консультантом в известных фирмах, таких как «Лукойл», «Газпром». Также я осуществлял постановку учета, управленческого учета в ряде компаний, связанных с косметической отраслью и строительной промышленностью, строительной отраслью и других. Я хотел сказать несколько слов сначала, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Вы, конечно, знакомы и постоянно работаете с бухгалтерским учетом. Многие считают, что бухгалтерский учет нужен исключительно для того, чтобы платить налоги. Но это достаточно однобокий взгляд, и это очень маленькая часть бухгалтерского учета. Другая его часть, более известная, это финансовый учет, который предоставляет отчетность, необходимую для того, чтобы компании могли выходить на биржи, выпускать акции, так называемые IPO, которые сейчас в большой моде, и также, чтобы они могли своевременно отчитываться перед своими контрагентами, иностранными партнерами и публикой, которая интересуется, насколько акции этих компаний продаются и собираются делать инвестиционные решения. Но есть еще и третий вид учета, который не так часто применяется, поскольку нет никаких требований, которые реально заставляют компании пользоваться управленческим учетом. То есть вот он и есть управленческий учет. Его не требуют налоговые органы, его не требуют комиссии по ценным бумагам и биржам. Но тем не менее, те компании, которые осознали, что управленческие решения необходимо применять только на основе соответствующей специфической информации, они имеют гораздо больше преимуществ в своей деятельности и больше конкурентного превосходства на своих рынках. И вот это и будет основной темой нашего сегодняшнего занятия. Наша видеолекция будет состоять из следующих разделов. Это понятие об управленческом анализе, то есть управленческий анализ. Далее мы с вами поговорим о такой вещи, как отслеживаемость затрат и том, что собой представляют затраты в производстве, в торговле, и как с ними, собственно говоря, обращаться, то есть как их учитывать и как их отслеживать для принятия решений. Далее очень интересной темой является анализ безубыточности производства, то есть определение той точки, начиная с которой фирма может успешно продавать продукцию и получать прибыль. Далее, естественно, ассортимент продукции, планирование ассортимента продукции тоже будет предметом нашего рассмотрения. После этого мы перейдем на анализ некоторых решений по ценообразованию, принятие решений по ценообразованию. И мы потом перейдем к концепции нормативных затрат и системе standard cost. Ну а закончим мы теоретическими основами системы direct costing. Итак, управленческий анализ. Что же такое управленческий анализ? Любой менеджер в процессе своей деятельности принимает решения. Эти решения могут основываться на различной на различные подоплеки. То есть решения могут быть основаны на эмоциях, решения могут быть основаны на интуиции, решения могут быть основаны на чьем-то приказе, указе, пожелании, решения могут быть основаны на сложившейся традиции. Эти все виды решений присутствуют в бизнесе, и все вы знаете об этом очень хорошо, но среди всех видов решений есть только один тип решений, который считается разумным и рациональным. Это решения, основанные на точной информации, которую дает управляющая система, которую дает система управленческого учета. Вот это именно то, что необходимо для каждой сегодняшней современной фирмы, и это необходимо для того, чтобы решения были именно такими, какими они должны быть. То есть решения должны быть основаны на информации. Это рациональные и разумные решений. Вот этот управленческий анализ и позволяет компании сосредоточиться на ее основных компетенциях. Что это такое? Основные компетенции – это то, что компания умеет делать лучше других. То, что другие компании не могут делать лучше его, и лучше нее. И в то же время это то, что компания не делает того, что могут делать другие компании. Вот это тоже очень важно, потому что в основе всего принятия решений, в основе всех оценок лежит цена возможностей. Цена возможностей. Если мы что-то делаем, мы отказываемся от каких-то альтернатив. Это значит, что мы не делаем чего-то другого. Значит, любая вещь, она должна всегда сопоставляться с тем, что мы могли сделать вместо этого. Итак, на что компания прилагает все усилия? Что дает компании преимущество перед конкурентами? Например, основные компетенции корпорации Sony – это проектирование и изготовление для потребителя электронных устройств, которые являются все более и более меньшими в размере, все более и более лучшими по своим качествам. Может ли корпорация Sony делать что-либо другое? Может ли компания Sony выплавлять металл? Конечно, может. Но какой ценой это будет? Это будет ценой того, что компания Sony не будет делать электронные устройства. Что делать компании, если ей нужно сосредоточиться на своей основной компетенции? Для этого компании необходимо осуществлять то, что сейчас называется аутсорсинг. То есть те функции, которые компания может дать другим компаниям, те функции, которые могут быть выполнены гораздо лучше и дешевле другими компаниями, лучше не выполнять. Лучше специализироваться на том, что вы умеете делать лучше всего. Итак, аутсорсинг – это привлечение третьих лиц или других компаний для выполнения работ, необходимые для того, чтобы осуществить процесс или обслуживание функций, которые не входят в состав основных компетенций компании. Пример. Основные компетенции компании Nike – дизайн и маркетинг спортивной обуви. Компания не изготовляет обувь сама, но привлекает третьих лиц для изготовления работ, обращаясь к компаниям, которые специализируются на изготовлении обуви. Мы знаем, что компания Nike осуществляет свою деятельность в огромном количестве стран мира. В последнее время компания Nike перенесла производство в страны с все более дешевой рабочей силой. Например, уже широко известно о том, что компания Nike размещает свои предприятия во Вьетнаме, где цены на рабочую силу дешевле, чем в Китае. То есть это позволяет компании Nike сохранять качество продукции, сохранять дизайн и в то же время использовать преимущества международного разделения труда и размещать свое производство в тех странах, где рабочая сила обходится гораздо дешевле и где производство гораздо дешевле и меньше других проблем, в том числе с локальными правительствами. Давайте рассмотрим пример на конкретной фабрике, на конкретной компании, который позволяет определить, как нужно осуществлять деятельность, что нужно делать и что лучше передать другим компаниям в качестве аутсорсинга. Мы будем использовать пример компании. Эта компания вымышлена, и люди, которые упоминаются в этом примере, так же, как и в других примерах, не существуют. И если какие-либо совпадения есть, они могут быть только случайными. Итак, мы используем такой вымышленный пример. Некто Евгений Стебельский является владельцем шоколадной компании, которая названа его именем. И вот ему интересно знать, он интересуется точной информацией о стоимости шоколада, который он выпускает, и должен определить, будет ли производство и продажа его собственной марки шоколада выгодны и останутся ли они конкурентоспособными. То есть он может сам спроектировать дизайн, структуру, рецепт приготовления этого продукта. Он может выпускать его, а он может передать выпуск шоколада фабрике, которая имеет больше компетенции и гораздо больше и дешевле может это сделать. Итак, Евгений продает шоколад за 1000 рублей килограмм. Естественно, цифры примерные, они не имеют отношения к сегодняшнему раскладу цифр. Они, вы знаете, цифры могут меняться, цены изменяются. Поэтому мы используем условные единицы. И если вы знаете, что цены на этот продукт в настоящий момент в том месте, где вы находитесь, другие, то ничего не подумайте. Просто цифра 1000, она удобна для расчета. Это единственное, почему мы используем эту цифру. Итак, Евгений имеет представление относительно того, сколько шоколада он может продать в течение первого года работы компании. И он дает задание своему бухгалтеру Сергею Чезову проанализировать всю цепь создания стоимости и спроектировать начальные затраты на килограмм продукта. Итак, что же нам предоставил главный бухгалтер? Рассмотрим следующую таблицу. Это предполагаемые затраты на изготовление эксклюзивного шоколада нового сорта «Умка». Таблица состоит из трех колонок. Первая колонка рассматривает стадии процесса разработки и изготовления. Вторая колонка рассматривает начальную стоимость за килограмм и вторая колонка – пересмотренную стоимость, то есть ту стоимость, которую мы можем получить, если мы проведем требуемые мероприятия. Итак, стадии процесса разработки и изготовления. Исследование и разработка. Шоколада будет в обоих случаях за килограмм 25 рублей. Конструкторские работы – 10 рублей. Снабжение – 110 рублей, но в случае с пересмотром стратегии будет 60 рублей только. Производство. Производство будет сэкономлено с 450 рублей до 350 рублей. Маркетинг. Маркетинг будет таким же, по 50 рублей. Дистрибуция, обслуживание потребителя будут такими же. Соответственно, 90 рублей и 65 рублей. Итак, себестоимость в первоначальном варианте за 1 килограмм будет 800 рублей. Пересмотренная себестоимость после того, как мы проведем необходимые мероприятия, будет 650 рублей. То есть мы видим экономию в 150 рублей. Естественно, руководитель, владелец компании Стебельский заинтересован в снижении высокой начальной стоимости, которая сейчас составляет 800 рублей. Что же означает 800 рублей на килограмм? Это означает, что только 200 рублей на килограмм остается, чтобы покрыть все услуги по изготовлению продукта и получить прибыль. Вот эта разница является маржой, что представляет собой 20% от дохода. То есть если мы Берем цену продукта, вычитаем из нее себестоимость, делим на цену 1000 рублей минус 800 рублей, деленное на 1000 рублей, будет 200, деленное на 1000, 20%. Много ли это? Евгений считает, что это немного, поэтому необходимо что-то делать. Что считает Евгений? Маржа должна быть по крайней мере 35% для предприятия, чтобы оно было успешным. Можно ли повысить цену? Да, можно об этом подумать, но отпускная цена ограничена конкуренцией. Поэтому единственный выход для Евгения – это найти способ уменьшить затраты. Что говорит ему главный бухгалтер? Сергей. Сергей указывает, что самые высокие затраты в цепи создания стоимости фабрики являются затраты для снабжения и производства, связанные, собственно, с самим изготовлением. Какие способы уменьшить удельную стоимость на 1 килограмм? Первый способ – продавать более высокие объемы этого продукта, шоколада. Это реалистично? Нет, нереалистично. Следующий способ – уменьшить расходы. Использование единственного поставщика. Евгений планировал заказывать материалы от множества поставщиков. Однако заказы не будут достаточно большими, чтобы получить скидки за объем. Экономия на скидках за объем равна 50 рублей за килограмм. Итак, это тоже не является самым большим преимуществом, которое можно использовать. И, наконец, третий способ – это аутсорсинг. Компания привлекает третьих лиц для выполнения работ по производству шоколада. Изготовитель шоколада с большим объемом продуктов может произвести продукт по намного более низкой себестоимости, чем тот, который мог бы сделан на фабрике. Себестоимость производства будет 350 рублей килограмм против 450 рублей килограмм, если это произведено на равные 100 рублей, что является экономией от аутсорсинга производства на килограмм, то есть 450 рублей минус 350 рублей. Итак, эта экономия стоимости позволила бы компании продавать ее шоколад по конкурентоспособной цене 10 рублей и получить маржу 35%. Итак, расчет. Первоначальная себестоимость за 1 килограмм – 800 рублей. Изменение себестоимости при использовании одного поставщика – 50 рублей. Уменьшение себестоимости при аутсорсинге производства – 100 рублей. Итого пересмотренная себестоимость 650 рублей. Сейчас мы рассчитаем новую маржу. Новая маржа будет 1000 рублей минус 650 рублей, деленное на 1000 рублей, что представляет собой 0,35 или 35%. Итак, выводы. Два важных вывода иллюстрированы этим анализом. Первое. Миссия предприятия. Предприятие, как розничный продавец, не имеет никакого производственного опыта по изготовлению шоколада. Компания должна была бы изменить свою миссию и сделать главные изменения в способе, которыми она занимается коммерцией. Зачастую это лучшая политика, состоящая в том, чтобы привлечь третьих лиц для выполнения работ той части создания цепи стоимости, которые не являются частью основной компетенции компании. Так как компания не имеет основной компетенции в производстве шоколада, то не было бы конкурентоспособно продолжать работу в этой области. Сейчас перейдем ко второй части нашей лекции – это отслеживаемость затрат. Мы уже рассмотрели пример, для чего нужна информация для принятия управленческих решений. Мы рассмотрели пример, связанных с уменьшением затрат, затрат двумя способами – путем привязки к единому поставщику и путем аутсорсинга. Но это только начало того, что нам с вами предстоит изучить. Для того, чтобы исследовать информацию, необходимую для принятия управленческих решений, более подробно, необходимо рассмотреть сущность затрат. Да, в своей деятельности мы все сталкиваемся с различными затратами. Затраты бывают и в личной жизни, затраты, естественно, бывают и в производстве, в торговле. Мы все живем вокруг затрат. Но достаточно ли мы понимаем их сущность, и достаточно ли мы можем их классифицировать так, чтобы на основе различной классификации и сущности затрат принимать необходимые решения? Менеджеры прослеживают затраты по объектам затрат, чтобы добиться довольно точного измерения затрат. Объекты затрат включают продукты или услуги. То есть мы можем, выпуская ряд продуктов, сделать акцент на затраты, на учет затрат по каждому из этих продуктов. То есть если у нас 5 видов автомобилей, которые мы выпускаем, то мы можем распределить затраты по каждому из этих автомобилей. Если мы оказываем услуги, например, медицинские услуги, и мы осуществляем 5 видов различных медицинских услуг, то мы, естественно, можем распределить затраты по каждому из этих видов. Следующий вид объекта затрат – это территория продаж. Итак, например, компания продает товары в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Краснодаре, также в Киеве, Минске и других городах. И вот по каждому из этих городов можно осуществить классификацию затрат. Все затраты, связанные с каждым из городов, будут представлять собой объектом затрат. Следующий вид классификации затрат по объектам включает отделы или подразделения организации. Что это означает? Организация имеет несколько отделов. Производственный отдел, отдел продаж, отдел закупок, отдел маркетинга, отдел управления персоналом, финансовый отдел, бухгалтерский отдел. И вот по каждому из этих отделов можно классифицировать затраты, и каждый из этих отделов будет являться объектом затрат. И операционные виды деятельности. Компания может осуществлять несколько видов деятельности. Так, например, банк может осуществлять деятельность в виде поддержки депозитов граждан, то есть так называемый ритейл. Банк может также заниматься инвестиционной деятельностью, может обслуживать корпоративных клиентов, может осуществлять различные процедуры, связанные с поддержанием трастовых операций. Все эти виды деятельности могут быть также объектом затрат. Далее мы рассмотрим прямые и косвенные измерители затрат. Прямые и косвенные. Что это означает? Прямые затраты – это те затраты, которые прямо относятся на объект затрат. В то же время косвенные затраты не могут прямо относиться на объект затрат. Пример. Прямые затраты – это затраты труда для того, чтобы изготовить гайку в производстве. Вот затраты труда являются прямыми затратами. Но, например, амортизация оборудования для изготовления этой же гайки является косвенным видом затрат. Вот эти прямые и косвенные измерители затрат используются для поддержки ценовых решений, то есть решений по определению цен, а также решений по перераспределению ресурсов на другие объекты затрат. То есть мы либо должны распределять ресурсы, либо мы должны работать с ценами. Что же такое прямые затраты? Прямые затраты – это затраты, которые могут быть удобно и экономично прослежены к объекту затрат. Пример. Объект затрат – рейс Аэрофлота. То есть рейс Аэрофлота, взлетает самолет с пассажирами, и мы рассматриваем этот рейс как объект затрат. Один, единственный, отдельно взятый рейс. Каковы прямые затраты в этом рейсе? Зарплата экипажа. Зарплата экипажа основана на отработанном времени и тарифных расценках, которые показаны на карточках учета рабочего времени и в платежной ведомости. Затраты на топливо самолета. Да, мы можем точно сказать, сколько зарплаты будет выплачено экипажа за один полет. Также можно сказать совершенно определенно, сколько топлива израсходует один полет самолета. Что такое косвенные затраты? Косвенные затраты – это затраты, которые не могут быть удобно и экономично прослежены к объекту затрат. Примеры. Гвозди, используемые при сборке мебели. Соль, которая используется для изготовления печенья. Заклепки, которые используются в самолетах. Также косвенными затратами может быть амортизация самолета. Вот эти затраты должны быть включены в затраты на продукт и услугу. Для точности, для того, чтобы мы могли точно сказать, сколько стоит каждое действие, которое мы осуществляем. Сколько стоит каждый полет самолета. Сколько стоит каждая пачка печенья. Сколько стоит каждый изготовленный шкаф или стул в мебели. Эти косвенные затраты также относятся на себестоимость по определенной разработанной формуле. Мы поговорим попозже, каким образом это можно сделать, поскольку от того, как мы распределим эти затраты, зависит очень многое. И, естественно, знание того, как эти затраты распределяются, нам позволит также принимать решения и нам позволит более точно учитывать все, что мы делаем, и более эффективно осуществлять нашу деятельность. Итак, затраты на страхование Аэрофлота. Порция затрат относится на себестоимость каждого полета. Например, мы сделали затраты на страхование, которые осуществляются раз в год. Но в течение года сколько полетов осуществляет каждый самолет? Вот мы должны теперь взять затраты, осуществленные полностью в течение года, и разделить на количество самолета вылетов, на количество рейсов. И вот порция затрат относится на себестоимость каждого полета. Итак, рассмотрим ряд других примеров отслеживаемости затрат. Организация сервиса. Объект затрат. Подготовка отчета по налогообложению. Ну, довольно часто встречающаяся процедура. Какие же затраты тут будут прямыми и какие затраты тут будут косвенными? Прямые затраты для того, чтобы подготовить отчет по налогам, что нужно? Нужна бумага, нужно использование компьютера и нужен труд бухгалтера. Все эти затраты можно прямым образом отнести на подготовку отчета. Ну, например, понятно, сколько нужно бумаги для того, чтобы распечатать, чтобы подготовить отчет по налогам. Компьютер тоже занимает определенное количество времени, и можно сказать, сколько времени занимает компьютер. Труд бухгалтера. Бухгалтер тратит определенное время, и можно точно оценить, сколько бухгалтер затратит труда для того, чтобы подготовить отчет по налогам. Но есть также и косвенные затраты, которые прямым образом не могут быть отнесены на данный отчет, на конкретный отчет по налогам. Это расходные материалы. Расходные материалы. Конечно, можно отнести, сколько будет картриджей использовано, сколько будет карандашей, сколько будет ручек. Но никто же не будет считать эти ручки, и карандаши, и картриджи, и другие расходные материалы, поскольку нет смысла это делать. Далее, аренда офиса. Аренда офиса также не будет рассчитана отдельно на каждый отдельно взятый отчет или отдельно взятый документ. Коммунальные услуги, оплата коммунальных услуг, свет, также теплоснабжение, вода и прочее, они также не будут относиться отдельно на каждый отчет по налогам. так же, как и амортизация офисной мебели. То есть вот эти все расходы не имеет смысла брать и относить на каждый отдельно взятый изготовленный продукт, будь то отчет по налогам или будь то это отдельно взятый автомобиль для автомобильной промышленности. Организация розничной торговли. Какие существуют виды подразделения затрат? Объект затрат. Отдел обуви. Отдел обуви. Прямые затраты. Собственно, сама обувь и зарплата работников в отделе обуви. Мы можем точно сказать, сколько нужно затратить, чтобы закупить обувь для продажи. И мы точно знаем, сколько будет заплачено зарплаты работникам, которые работают в этом отделе. А вот косвенные затраты, такие как страхование, коммунальные услуги, те же налоги, хранение обуви, уход за товаром, они также не будут рассматриваться относиться на отдельно взятый продукт. То есть вот это то, что разделяет затраты косвенные и затраты прямые. В производственной организации объектом затрат является продукция. Прямые затраты – это затраты на труд и материалы. Труд, то есть для того, чтобы изготовить продукцию, нужно несколько последовательных операций. Каждая операция требует затрат труда и затрат материалов. И мы можем точно сказать на каждую продукцию, сколько нужно труда и сколько материалов. Сколько нужно труда для того, чтобы собрать автомобиль, чтобы все детали, которые входят в его состав, вместе собрать, вместе подогнать и вместе отладить. Также затраты на материалы тоже можно сказать, сколько это будет. Но есть и косвенные затраты, которые используются при изготовлении тех же автомобилей. То есть это коммунальные услуги, амортизация оборудования и машин, страхование, налоги, усилия по контролю качества, руководство, содержание и эксплуатация оборудования, хранение и обращение материалов. Вот это все является косвенными затратами. Итак, мы с вами усвоили, что затраты могут быть прямыми и косвенными. Прямые затраты – это те затраты, которые можно прямо отнести на себестоимость продукта. Косвенные затраты – это те затраты, которые можно отнести, но нет необходимости. Поэтому их никогда не относят на стоимость продукта. То есть нет смысла это делать. Усилия по тому, чтобы отнести эти затраты на стоимость продукции, не будут стоить той экономии, которую мы получим от того, что мы это сделали. Теперь давайте перейдем к очень интересному.